Глава 4. Потеряв свой человеческий облик из-за охвативших его эмоций, Декраон предстал как раз в виде того, кем он по своей сути и являлся. Я не знаю, что там был за ритуал такой, и каким образом это семейство стало теми, кем они стали, но потому что я видел, выходило, что эти аристократы, благодаря ритуалам, выбили собственные души из тел. Но из-за того, что тут было завязано намного больше, чем отделение души от тела, они получили еще и слишком много энергии, которая не могла не изменить их. Переизбыток духовных частиц окончательно изменил их оболочки, и если не вдаваться в частности, то Декраон просто стал очень сильным призраком, и даже не духом. Причем призраком с искореженной энергетической структурой, которая нуждалась в постоянной подпитке извне, иначе шла в разнос. Это все отражалось теперь в его монструозной фигуре, которая представляла собой ужасающее зрелище. Правая рука была раза в два больше левой. Голова стала на ее фоне вообще непропорционально маленькой. Ноги стали крупнее и изогнулись на манер тех, что можно увидеть у ящериц, а вот левая рука как будто усохла, но с нее стало что-то капать на пол. Причем от этой жидкости разрушались духовные частицы, так что под эту жидкость даже мне лучше не попадать. Возможно, Роберт таким образом не просто потерял над собой контроль, который позволял ему держаться за остатки своей человечности, но и пытался запугать меня. Но, к его сожалению, этого явно было недостаточно. В очередной раз смена духа, и вот в моих руках нити управления от заранее подготовленных вокруг духовных структур, которые я как раз готовил к подобного рода нападению. Стоило только Декраону пересечь невидимую черту, как я активировал все эти структуры, и из них ударили веревки, созданные с помощью духовной энергии. Дальше они уже, без моего участия, стали окутывать тело мужчины, замедляя его с каждым мгновением. С правой стороны, правда, пара веревок из-за той странной жидкости испортились, но в целом веревки справились со своей целью и задержали Декраона в достаточной мере, чтобы мне на помощь успел подойти Медзи. Полуворон, отогнав своих противников целым вихрем ударов, рванул в нашу сторону и за одно мгновение оказался на спине изменившегося мужчины. Секунда промедления, и будто красуясь, Медзи резко ударил мечом в спину Робера. Черный меч в руках полуворона, казалось, так и пылал от переполняющей его энергии. Но самое главное, что меч наносил серьезную рану Декраону. Мужчина кричал уже не своим голосом, в попытках избавиться от охватившей его боли. Но веревки крепко удерживали того на месте, да и Медзи продолжал наносить один удар за другим, создавая все больше прорех в духовной структуре этого существа. Правда, погибать от подобного Декраон что-то не спешил. Наоборот, чем больше прорех было в его оболочке, тем больше он тянул духовной энергии из окружения. И вот это уже выходило за рамки моих ожиданий. Любой дух при таких ранениях стал бы неизбежно угасать. Это сопоставимо с нанесением ранений человеку. Но здесь, чем больше урона получал мужчина, тем больше энергии он втягивал в себя. Причем у меня никак не получалось прервать этот процесс, и он просто продолжал наполняться и тут же истекать энергией, которой снова наполнялся. Существо, которое ранее было французским аристократом, уже просто орало от боли и пыталось вырваться от пут, что его сдерживали. Не думаю, что в этот момент он вообще что-то соображал, но это было не столь и важно. Хуже всего было то, что энергии почему-то становилось все больше и больше, причем на порядок выше, чем раньше, и количество духовных частиц только росло. Это нехорошо. «Отходим!» — крикнул я в первую очередь Медзи, и вместе со Светланой стал отступать назад к выходу из этого помещения. Процесс прироста духовной энергии становился все более неконтролируемым, и я уже понимал, что мы не успеем выбраться из этого места. Так что, полностью осознавая, что делаю, отозвал Медзи и, используя всю оставшуюся у меня энергию, создал перед собой духовный заслон. Одновременно с этим я вытолкнул Светлану вперед, как можно дальше от себя. Мне удалось это сделать как раз вовремя, так как духовной энергии стало настолько много в теле Декраона, что он буквально взорвался, и весь этот неконтролируемый поток ударил во все стороны. При этом, как назло, большая часть его как раз ударила в моем направлении. Моя защита еще какое-то время держалась, а потом меня отбросило назад, и я обо что-то ударился. В глазах моментально потемнело, но все же я попытался подняться и восстановить защиту. Но тут последовал второй удар, и меня снова отбросило в сторону, и в этот раз приземление было не столь удачным. Сознание померкло. Пришел в себя я как-то рывком, будто и не отключался. Вот я пытаюсь прикрыться от буйства духовной энергии, и теперь я оказался почему-то посреди натуральной пустыни, только слегка отдающей в красное. Я больше это представлял себе в виде бесконечного желтого песка, и такого оттенка как-то не ожидал. Только спустя секунду до меня дошло, что вообще-то я в пустыне не должен был оказаться. Что вообще произошло? В первую очередь осмотрел себя и обнаружил, что я нахожусь в той же одежде, что и был. Более того, не только мои очки во всем этом уцелели, так еще и трость оказалась рядом со мной. Даже не представляю, как я ее не потерял. Но самое интересное было то, когда я решил изучить местность с помощью духовного восприятия и чуть не свалился обратно от сенсорного шока. Я привык, что меня окружает куда меньше духовных частиц, но здесь сам мир, казалось, состоял из них. Да даже песчинки под моими ногами были духовными частицами, которые обрели материальную форму. Что за ерунда? Что вообще произошло? Первые мгновения дезориентации постепенно проходили, да и я немного успокоился, чтобы более трезво оценить ситуацию. Так как в округе ничего не было, кроме песков, то я просто уселся там, где стоял, и погрузился в медитацию. В этот раз делал я это неспешно и очень осторожно, но даже так пришлось приложить определенные усилия, чтобы не выпасть из такого состояния. Вокруг меня было целое море духовной энергии. Точнее будет сказать, что тут только и была что духовная энергия. Из-за ее обилия мое восприятие значительно ухудшилось, и пришлось ограничить себя совсем небольшой областью, чтобы постепенно привыкать к новым условиям. Только после того, как я стал чувствовать себя в этом состоянии чуть уверенней, то стал осторожно прощупывать окружение и создавать духовные техники, которые могли бы помочь с анализом. И выводы были интересные. Я, конечно, может и ошибаюсь, в чем в данный момент я сильно сомневаюсь, но меня каким-то образом закинуло на духовный план. Нет, шаманы, конечно, могут при определенной подготовке временно проникать в мир духов и даже путешествовать в нем, но все дело в том, что туда попадает лишь душа. Я же каким-то образом оказался здесь в своем материальном воплощении. И самое неприятное, что без привязки к миру живых, а значит, лишился самых простых путей к возвращению назад. Раньше мне доводилось уже бывать в духовном мире, но вот о таком способе я никогда не слышал. Похоже, тот взрыв духовной энергии, когда мы находились на границе между мирами, был достаточно сильным, чтобы забросить меня сюда. Остается надеяться, что Светлана осталась по другую границу этого взрыва. Я, как шаман, еще смогу здесь выжить, а вот обычный человек очень сомнительно. Тем более энергия в амулете не бесконечна, да и не рассчитана моя защита на такие экстремальные условия. Тут я даже не знаю, что вообще мне необходимо было бы сделать, чтобы обычный человек мог выжить в мире духов, не растворившись в буйстве всей этой энергии. В общем, в том, что я оказался в мире духов, уже не было никаких сомнений. Понять бы еще, как отсюда выбраться, а выбираться надо было в любом случае. Мир духов не предназначен для людей, и меня спасает лишь то, что благодаря своим ритуалам я и так к этому моменту был не совсем человеком в полном понимании этого слова. Заключая контракты с духами, я же не просто помещал их в свою душу, но и менялся сам. К счастью или сожалению, но этот процесс идет в обе стороны, и как духи приобретают силу от этой связи, так и меняется шаман. Те же татуировки на моем теле были лишь внешним признаком этих проявлений, а ведь все гораздо глубже. Слияние с духом тоже невозможно, если тело шамана не готово принять в себя такую силу, а я провел достаточно времени за тем, чтобы не только выдержать все это, но и даже превысить свои показатели. Идти по протаренному пути гораздо легче, особенно когда понимаешь, почему надо делать то или иное действие, даже если оно неимоверно скучное и раньше ты не уделял ему нужного внимания. Проходя через все это во второй раз, я понимал действия наставника и почему он так часто злился на нашу нерасторопность, хотя, казалось, каждый его ученик делал максимум из того, что умел. Но теперь-то понимаешь, что все же нет, и можно было стараться еще лучше. Мысли об учебе помогли окончательно прийти в себя. Да и я понемногу привыкал к довольно завышенному духовному фону, который действовал поначалу на меня как повышенная гравитация, так и прибивало к земле, то есть к песку. Вот красный песок, казалось, был везде. Я взял его в руки, чтобы проверить ощущения, и, что самое удивительное, он чувствовался как самый настоящий песок и даже слегка обжигал руку в первые мгновения. Правда, стоило только немного сосредоточиться, как песок преобразовался в духовные частицы и втянулся в меня. Да, все же это духовный мир. Все никак не могу привыкнуть к этой мысли. Вокруг не было ни души, но я прекрасно понимал, что все это может быть лишь иллюзией. Мир духов непостоянен, и эта пустыня может быстро закончиться, как и занимать многие дни пути. Никогда не угадаешь. И тем не менее, пусть эта местность и казалась пустынной, но я никогда не бываю один. Я как раз уже лучше приноровился к этому месту, а значит, можно будет кое-что попробовать. «Это где мы?» — заинтересованно покрутил головой Медзи, появившись справа от меня. «А ты прислушайся», — посоветовала ему Асайда, что возникла слева от меня. «Разве не чувствуешь ничего знакомого?» «Мы вернулись обратно, что ли?» — удивленно посмотрел на меня полуворон. «Сам в шоке», — развел я руками. «Никак не думал оказаться в мире духов так рано, и тем более таким образом». «Ну, по крайней мере, здесь мы можем действовать свободнее», — улыбнулась Асайда, вытянув руку, на которой тут же появилось несколько лепестков пламени. «Да, сила подчиняется, как и раньше, так что проблем с этим не будет». «Вы узнаете это место?» — посмотрел я на этих двоих, решив пока что не использовать остальных своих духов. Та же Лива наотрез отказывалась выходить из-за, собственно, условия окружения. В моей-то душе они могли создать самые комфортные для себя условия, пребывая чуть ли не в рукотворных гранях реальности, которые подходили им больше всего. Здесь же для Некоматы было слишком жарко. То же самое можно было сказать, например, и про Хилмара, который вообще никак не был приспособлен для жизни в пустыне и быстро бы ослаб, даже без особой активности со своей стороны. Так что пока ограничусь своими самыми сильными духами, тем более оба могут быть очень полезными в этом деле. — Нет, — покачала головой Асайда. — Я вроде бы здесь сражался, — задумчиво почесал затылок Медзи. — Но точно сказать не могу. Вроде в той стороне находился город, — махнул он рукой вправо. — И откуда такая уверенность? — скептически посмотрела на него лисица. — Все равно куда-то идти надо, — пожал он плечами. «Здесь мастеру долго не продержаться без еды и воды. Да и мы, вернувшись назад, тоже скоро начнем испытывать в этом нужду». «Как же редко удается услышать от тебя стоящие мысли», — покачала головой Асайда, на что Медзи просто махнул рукой, не захотев, видимо, участвовать в очередной пикировке словами. «Более того, в его черных одеждах ему еще должно быть жарче, чем нам». «Так как все равно непонятно, куда идти, то лучше просто выбрать одно из направлений». «Тем более в ту сторону идет один из духовных потоков, на который можно ориентироваться», — кивнул я. «Да, хорошая возможность, чтобы не сбиться с пути», — немного подумав, согласилась со мной Кицуне. «Ну что же, придется идти дальше и надеяться, что этот песок все же не бесконечно будет простираться».